Часть вторая. В тайге. Глава первая. Следующие три дня Катя не покидала пределов школьного двора. Салаат заходил к ней, но ненадолго. Они занимались всего по часу, а потом он торопился домой читать. Катя посмеивалась, глядя на его замутненные глаза, и советовала не переусердствовать. После занятий она играла с детьми, вместе с отцом готовилась к урокам, проверяла самостоятельные работы ребят и читала. Елена, по счастью, появлялась лишь изредка и ненадолго, не оставаясь на обеды, чаи и продолжительные разговоры. Сергей Васильевич регулярно пытался дозвониться своему другу по скверной мобильной связи. Катя пыталась выяснить, зачем он ему названивает, но ее вопросы всегда звучали не вовремя, когда связь восстанавливалась, и она махнула рукой. Спала Катя неважно. После статьи Г. Симонова было не просто отделаться от мысли о скалах. Что это за место? Действительно ли там кладбище мамонтов? Что увидела Мичие, сделавшая странную запись в тексте? Катя пыталась поговорить с ней, но никак не получалось. Мичие всегда умудрялась быстро и незаметно выскользнуть из кабинета. Отправиться к ней домой Катя не решилась. В пятницу ближе к вечеру она вышла на крыльцо с идиотом Достоевского и кружкой чая. Раздался рев. От неожиданности Катя дернулась. Книжка выпала из рук, горячий чай пролился на ступеньки и джинсы. Звук был очень громким. В первые доли секунды Кате показалось, что его источник совсем рядом, буквально в нескольких метрах. Не чувствуя боли в ошпаренных ногах, она обернулась. Ветер покачивал деревья за забором. Поблизости вроде бы никого не было. Но без сомнения, на этот раз рев раздался не с другой стороны реки. Тот, кто издал этот звук, был где-то здесь, недалеко. Желание сидеть на крыльце улетучилось. Оставаться одной не хотелось. Катя вернулась на кухню, вылила остатки чая, оставила книгу и почти выбежала на улицу, напрочь забыв о промокших джинсах. Ноги сами понесли ее прочь от школы и не куда-нибудь, а к дому Салаата. Правда, по пути она говорила себе, что просто надеется увидеть Мичие или, может, компанию Эргиса, общение с которой так толком и не задалось. После единственной встречи у вышки Катю больше не звали, и она не приходила. У нее было смутное ощущение, что этой встречей обе стороны выполнили своеобразный долг. Поболтали, узнали друг друга получше и разошлись, каждый по своим мирам. Если говорить на чистоту, ее это устраивало. С Салаатом было интересно, с малышами весело, а со сверстниками у нее никогда толком ничего не клеилось. Она просто не знала, о чем говорить. Читать они не любили, учиться, по-видимому, тоже. Увлечения Кати казались им по меньшей мере странными, и от этого было вдвойне неловко. «Здравствуй!» Смутно знакомый голос окликнул Катю у самого дома Салаата, седовласая женщина в засаленном платье, которое она уже видела. Взгляд этой женщины был все таким же подозрительным. «Здравствуйте!» «Зайди-ка!» Женщина распахнула калитку. Катя замешкалась. Она что, намерена устроить допрос по поводу частых визитов к Салаату? Но с какой стати? Тебя ведь травы интересуют. Салаат говорил. Катя не сразу сообразила, о чем она. Потом она поняла. Салаат говорил с этой женщиной о провалах в памяти. Что не заходишь? Она все еще колебалась, и женщина проворчала. Ну вот еще. Саина! Девочка тут же выбежала из соседней калитки. «Проводи барышню ко мне, а то она, видно, напугана до полусмерти». Саина схватила Катю за руку и смело ввела ее во двор. «Не бойся, тетя Эля добрая. Она знаешь, какие пироги печет? С травами». «С травами сегодня нет. Сегодня с рыбой». Катю привели в дом, посадили на лавку. Она и слова сказать не успела. И без всяких вопросов поставили перед ней блюдце с куском пирога и кружку с чаем. В маленьком домике, где, как у Федора Степановича, единственная комната и кухня были соединены, сильно пахло травами. Они сушились под потолком. Кате было боязно. Вдруг ее снова чем-то опоят. «Ты чего такая странная?» — спросила Саина, глядя на Катю огромными глазами. «Потому что у городских все по-другому», — усмехнулась тетя Эля. «Чтобы вот так просто зайти в дом к незнакомому человеку? Но ничего, привыкнет». Катя смутилась, пробормотала слова благодарности и взялась за чай с пирогом. И то, и другое было очень вкусным. К тому времени, как она расправилась с угощением, Саина выдула стакан молока, взяла два куска пирога и убежала. Тетя Эля убрала посуду, оперлась руками о стол и спросила неожиданно прямо. «Что, думаешь, хлебнула чего-то не того? Неспроста же Салаат завел этот разговор». «Ну, я вроде как кое-что забыла после чая с травами», пробормотала Катя, чувствуя себя полной дурой. «Зря ты так». Тетя Эля видела ее насквозь. «Вполне может быть. Чего тут только не творится». Она отошла к раковине и принялась споласкивать кружку, как будто разговор был абсолютно простым и будничным. «Трава здесь, знаешь ли, растет. Только здесь. Больше нигде. Мамонтовой называется. Смешно. Мамонты большие, а трава эта... тьфу!» «Но так оно и есть. Елена часто дает ее приезжим». От такого неожиданного поворота Катя вскочила на ноги. «Что? Зачем это?» «Чтобы что увидели странного, забывали. Конечно, память — штука такая, по заказу все не вычистишь. Но если что-то ее нарушает, человек обычно забывает то, что не хочет помнить. Странное, страшное, непонятное». «Что-то такое говорил отец». Катя снова опустилась на лавку. «Она не со зла. Просто считает, что так лучше. Не будить лихо, пока оно тихо. А пойдут слухи, мало ли кто приедет сюда. Как на Лабынкер. Слыхала уже, небось?» «Ну, да». «Зверю это не понравится. Ему и мы-то не нравимся. Но раньше он потише был». Она закрыла кран, поставила блюдце и кружки сушиться на полотенце, вытерла руки и спокойно посмотрела на Катю. «Я рев слышала», — вырвалось у нее. «Сегодня. Близко». Тетя Эля кивнула. «Он иногда подходит». «Зверь?» «Его злоба. Эну, это кличут. Сам-то он за скалами ярится. Но льды тают. Эну теперь легче выходить из-под земли. Вот и выходят. То на том берегу, то на этом, а там кто знает. Может, и сам появится». Несмотря на всю странность услышанного, Кате стало жутковато. Она не могла понять, почему. От того, что сказала тетя Эля, или от того, что она искренне в это верит? Отец назвал бы ее помешанной. Но женщина выглядела совершенно нормальной и была единственной, не считая детей, кто прямо и спокойно говорил о странностях Семилеха. «А зачем? Что им надо?» «Зло на то и зло, что ему ничего толком не надо, только разрушить все, что не нравится». Тетя Эля улыбнулась, и Катя не поняла, шутит она или нет. «Но ты не бойся, любого зверя можно одолеть». «Как?» «Верой и светом». «Так», — сказала Катя про себя и приготовилась бежать. Разговор принял совсем уж странный оборот. Она собралась еще раз поблагодарить за угощение и побыстрее откланяться, но тут в дом зашел Салаат. «Привет, тетя Эля, спасибо за пирог», — произнес он очень тепло. «Извини, Кать, дочитывал главу. Погуляем?» Катя медленно кивнула и бочком вышла из дома, сумев выдавить только тихое «до свидания».